Глава 8. Вернувшись в смотровую, я была поражена тем, что одежда эльфа лежала стопкой на стуле, но сам пациент был с ног до головы укутан в какую-то простыню, сидя на кушетке, словно кокон бабочки. «Это еще что такое?» Поразилась, пытаясь понять, какого черта тут происходит. «Все, как ты просила». Улыбнулся мне сквозь прозрачный экран костюма Дил. Я должна его осмотреть. Возмутилась, толкая перед собой переносной УЗИ, аппарат на колесиках, другой рукой заволакивая в смотровую сумку с прочими инструментами. «Ты говоришь, что смотреть, а я буду смотреть». Выдал этот. Злобно вдохнула, потом выдохнула. И так 10 раз, пока желание прибить этого придурка не снизилось до минимума. «Значит, так. Если ты хочешь, чтобы я лечила, значит, прямо сейчас прекращаешь вести себя как придурок. Если же эльфы не нуждаются в лечении, то прямо сейчас верни меня в мой мир и больше не беспокоить». Прошипело зло. «Но это неприлично». Выдохнул ушастый самоубийца. «Я врач. Неприлично чавкать на званом обеде, а раздеваться при враче – норма. Или у вас, у эльфов, есть на теле что-то, чего у людей нет? Три детородных органа? Вторая пара ушей на заднице? Прекрати вести себя как ребенок». Взъярилась. «Сначала себя режешь и меня сюда обманом притаскиваешь, потом, даже не выяснив, есть ли у меня семья и дети, зовешь замуж, точнее даже не зовешь, оставишь перед фактом, а теперь еще и это». Возмущенно указала на закукленного пациента. Дил явно не ожидал от меня такой отповеди. «Но я... вон!» Рявкнула, указывая на дверь. «Если совсем заняться нечем, сиди под дверью и жди, но не мешай». Большие голубые глаза с зелеными крапинками, казалось, стали еще больше. А затем, похоже, кто-то все же психанул, вихрем вылетая за дверь и громко хлопая дверью. Я хмыкнула. «Вот и ладненько. Вот и замечательно». Обернулась ко все еще сидящему на месте пациенту. Тот наблюдал за мной. «Ага. Есть реакция. Правда, вялая, но все же». Тяжело вздохнув, посмотрела на лист бумаги, где было написано только имя. «Плохо. Придется учиться писать этими чернилами. Ну или искать постоянного секретаря». Итак, подошла ближе. «Прошу снять простынь. Мне необходимо осмотреть кожные покровы». Толкнула аппарат УЗИ поближе и только сейчас озадачилась на тему того, как он будет работать, розеток-то тут нет. С тоской глянула по сторонам, но и правда ничего нет. «И что теперь делать?» Вздохнула, понимая, что рано я радовалась. «Похоже, моя больница будет только с градусником и бинтами. Хотя, если они притащат микроскоп, который не электронный, еще можно будет что-то посмотреть». Эльф тем временем попытался было встать, но укутан он был так, что это больше походило на дергание гусеницы. Я подошла ближе, берясь за торчащий край и помогая ему размотаться, тут же невольно отмечая идеально ровную фарфоровую кожу мужчины, без единой родинки или волоска, но зато. Тут же присела на корточки, рассматривая небольшие красные пятнышки в районе солнечного сплетения, уходящие вниз, до самого пупка. «И ниже. Давно это у вас?» Уточнила, пальпируя мягкий живот. Но знакомые мне органы не прощупывались, так что я бросила эту гиблую затею, просто осторожно помогая пациенту отогнуть ногу в сторону, чтобы я посмотрела на внутренние части бедра. «Не знаю». «Наверное», — равнодушно ответил мужчина, совершенно не сопротивляясь. И именно этот момент решил выбрать Дил, чтобы вернуться. Я как раз склонилась над пахом пациента, пытаясь понять природу сыпи. «Ты!» Его глаза увеличились, кажется, втрое. «Меня не было 2 минуты, а ты уже...» Он замолк, явно не сумев подобрать нужных слов. А меня уже совершенно не интересовало ничего, кроме этого странного феномена. «Нам надо будет уединиться», тут же сообщила. «Хочу проверить, у всех ли эльфов так или это индивидуальная реакция. Дил сверкнул возмущенным взглядом и снова вылетел прочь. Нежный какой. Эфираин Дил недоволен, неожиданно выдал пациент, пока я озадаченно смотрела на дверь, пытаясь понять, что это было. Удивленно перевела взгляд на мужчину. Кстати, он ведь родственник этого недожениха. Он всегда такой, импульсивный? Подобрала цензурное слово для характеристики его реакций. Он молод. Всего 300 лет. Я тоже таким был, протянул эльф. Хм, я тут же осмотрела остальные части его тела, заглянув даже за уши и просмотрев кожу головы. Возраст Дила я пока даже не пыталась осознать. Молод? 300? Подумаю об этом потом, как говорилось в одном знаменитом фильме. Так. Значит, сыпь, кивнула сама себе, остро жалея, что не могу записать. Есть проблемы с чувствительностью где-то? Сгибала и разгибала его руки и ноги, пытаясь проверить целостность костного аппарата. Что это значит? Равнодушно уточнил пациент. Потеря чувствительности? Они даже таких элементарных понятий не знают. Не чувствуете рук, ног или еще каких-то отдельных участков тела? А, я? Нет, наверное. Не знаю. Гениально. Ответ просто великолепный. Просто с этими эльфами точно не будет. Я вздохнула и пошла за пером, достала из аптечки, принесенной вместе с аппаратом УЗИ, бинт и антисептик, очистила перо от чернил. Скажите, если где-то не чувствуется, велела и начала тыкать во все видимые части тела, пытаясь понять точнее. И именно когда я дошла до полового члена, в комнату вновь залетел Дил. Кажется, он собирался что-то сказать, но, увидев меня с пером в руке, в весьма интересном положении, опять-таки не нашел слов, вылетая из смотровой уже в третий раз. Я хмыкнула. «Вот тут плохо ощущаю», — сказал больной, когда я случайно ткнула прямо в красное пятнышко сыпи, отвлекшись. Я тут же перевела взгляд вновь на кожу пациента. «И что нам это все дает?» «А ничего. Совершенно ничего. Мало того, что я не инфекционист, но я еще и понятия не имею, чем может заболеть эльф». «Ладно», — убрала перо в сторону. «Давайте послушаю легкие, проверю горло, уши, нос. Смерим давление, температуру, и думаю, можно будет звать другого больного. Будем выяснять схожие симптомы». Поставила градусник, размышляя о том, что батареек надо будет затребовать тоже побольше. «Расскажите, как вы заразились? Что делали в тот день, когда проявились первые симптомы? И до этого? Ели ли что-то необычное? Пили? Куда-то ходили?» Мужчина, равнодушно смотрящий в сторону, тихо вздохнул. «Я, как обычно, встал, позавтракал тремя кусочками. Я сидела, слушала и кивала, пытаясь запомнить детально. Единственное, что было выше возможностей моей памяти, зубодробильные имена тех, с кем он встречался. Апатия проявилась сразу? Или постепенно?» Задала следующий вопрос, беря анализ слюны, крови, даже соскоб с кожи сделала. Это тоже было важно. Утром проснулся и уже ничего не чувствовал. Магии нет. Задумалась. Пока данных было слишком мало для общей картины. Но, может быть, следующий пациент сумеет открыть мне истину.